сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте грани. В садах распускают сапочки, крик горлицы слышен везде. Разносятся в сумраке ночи, а многие в гибельном сне. Разносятся в сумраке ночи, а многие в гибельном сне. А сколько у нас недоверия, сомнение душу теснит. Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Края и дна, чтоб пламенной речи внимая, душа к раскаянию пришла, чтоб пламенной речи внимая, душа к раскаянию пришла.